Вздохнув, я начала обзвон. Как только трубку снимали, я произносила заготовленный текст. «Добрый день! Вас беспокоит тетя покойной Насти Звягинцевой. Я, разбирая ее вещи, наткнулась на запись ежедневника о долге. Хочу вернуть деньги». Пару раз меня переспросили с недоумением. «Настя? Звягинцева? Что-то не припомню». Кто-то мямлил. «Ошибка вышла. Настена у меня ничего не брала». И тогда я быстренько добавляла. «Тут написано Егор Иванов или Петров, Сидоров, Майоров». Но абоненты в один голос отвечали. «Никакого Егора тут нет». Я настаивала, но люди отнекивались. Нашелся, правда, один, немедленно заявивший. «Да, она взяла на 3 дня 500 баксов». «Не у вас, а у Егора», — попробовала посопротивляться я. «Чушь!» — отрезал мужик. «Никогда не слышал ни о каком Егоре. Ведите долг». Я назначила ему встречу в 8 вечера на Ваганьковском кладбище у могилы Фёклы Ивановны Чеботарёвой и надеюсь, что мужик потерял несколько часов на поездке туда-сюда и на поиски несуществующего надгробия. Добравшись до буквы «Э», я, наконец, поняла, что трудилась напрасно. Остальные странички оказались пустыми. Самое последнее содержало перечень дней рождений. Я пробежала по строчкам. Так. Олег, Наташа, Леся, Галина. Кстати, телефонов Леси и замечательного доктора Федора Николаевича Ростова в книжечке не было. Может, Настя так часто звонила им, что помнила цифры наизусть? Отбросив ненужную книжонку на середину дивана, я попыталась соединиться с Лесей, чтобы еще раз узнать телефон Льва Константиновича Платова. Но кокетливый голос сообщил: «Леся в командировке, вернется в пятницу». Я приуныла, но потом решила, что пока можно заняться бывшим супругом Насти. В трубке прозвучал жеманный голосок. «Алло! Можно Виктора?» «Витюнчик, котеночек, сними трубочку!» — заорала девица так, что я невольно вздрогнула. Через секунду из трубки донеслось сухое «слушаю». Подавив желание сказать «здравствуй, котеночек, привет тебе от бывшей киски», я рявкнула: «Виктор Звягинцев?» «Он самый». «Анастасия Звягинцева, кем вам приходится?» «Бывшей женой. А что?» «Она умерла», — сообщила я. Скорее всего, мужик не расстроится, но из трубки послышалось сдавленное «ох», потом приглушенный кашель. Выждав пару секунд, я осторожно сказала: «Мне очень надо с вами поговорить». «Приезжайте», — разрешил парень. «Ореховская, 12». Котеночек оказался огромным, носорогоподобным мужиком, килограмм на 150 весом. Такого впору звать слоненочек. Пока я вешала куртку и стаскивала сапоги, из одной комнаты выглянула щуплая девица и проблеяла: «Котик, ступайте на кухню, в гостиной беспорядок». Но котик, мрачно глянув на советчицу, толкнул коричневую дверь. «Проходите». Уж не знаю, почему костлявой девушке показалось, что в гостиной не убрано. На мой взгляд, комната казалась до безобразия аккуратной. В ней стояла музейная чистота и тишина. Даже неприятно. Как правило, у людей где-то валяются книги и игрушки, лежат спицы с вязанием, газеты, стоят кружки с недопитым чаем. Здесь же безукоризненно отполированный обеденный стол. Диван, кресло, прикрытое чехлами из гобелена, и сверкающие стекла шкафов, за которыми рядами тянулись хрустальные рюмки с фужерами. «Садитесь», — пробормотал Виктор. «Погодите», — Велела скелетообразная девушка и постелила на предназначенное для меня кресло прозрачную пленку. Вот теперь можно. Надежда! Сукаризной закачал головой мужик. Она в уличной одежде, бесцеремонно заявил Кощей Бессмертный в женском обличии, испачкает обивку. Я проводила взглядом убежавшую аккуратистку и поинтересовалась, может пройти в ДС-камеру? Только не говорите, что у вас ее нет. Котеночек побагровел. Надька, психопатка, на аккуратности тронулась. Полы по 7 раз на дню моет. Занавески стирает каждый вторник, а мои носки сначала кипятит, а потом гладит. Я ухмыльнулась. Гениальный Адлер считал, что если у человека начинается фобия чистоты, это говорит, скорее всего, о грязной совести. Значит, за душой у девчонки темные делишки, воспоминания которых она и пытается заглушить бесконечной уборкой да стиркой. «Ей-богу, уйду!» — жаловался котик. «Просто жить невозможно!» «А с Настей вы почему разошлись?» «Это она от меня сбежала». Невольно разоткровенничался Виктор и тут же спохватился. «Собственно говоря, кто вы такая и что вы от меня хотите?» «Звягинцева Анастасия Валентиновна», как можно более официально заявила я, «оставила завещание. Основная часть имущества предназначена ее брату Егору Валентиновичу Платову, но в документе указан его неверный адрес». «А вы кто?» — настаивал Виктор. На секунду я заколебалась. Интересно, а кто на самом деле должен следить за исполнением последней воли умершего? Адвокат? Нотариус? И вообще, станут ли официальные органы беспокоиться о такой малости? Судебный исполнитель. Звягинцев молча буравил меня взором. Молчание затягивалось. В душу начинали закрадываться сомнения. Ох, кажется, я дала маху. Вроде судебный исполнитель ходит по домам осужденных и забирает конфискованное в казну имущество. Но отступать было поздно. Тут Виктор ожил и поинтересовался. «А ко мне зачем пришли?» Я перевела дух. Слава богу, парень оказался абсолютно безграмотным в судебных делах. «Мы надеялись, что вы подскажете нам правильный адрес Егора Платова. Все-таки брат бывшей жены». «Отчего она умерла?» — поинтересовался Витя. «Тромбоэмболия на фоне травмы». «А-а-а! Жуткое дело», — протянул Звягинцев, и мне стало ясно, что он не понял ни слова. «Только пришли вы зря». «Почему?» «Мы с Настеной всего 4 месяца прожили», — вздохнул Виктор. «А потом она убежала. Про ее родственников я ничего не знаю». Я вспомнила, как собеседник отреагировал на мою профессию и сурово заявила: «Судебный исполнитель имеет право привлечь к ответственности тех, кто мешает исполнению закона. Не может быть, чтобы вы ничего не слышали о брате жены». «Святой крест!» — испугался Виктор. «Знаете, у нас был такой смешной брак, студенческий. Даже не успели познакомиться как следует. В мае поженились, лето провели вместе, а в начале сентября разбежались. И потом она ничего мне про себя не рассказывала. Прям-таки ничего. Ну, сообщила, будто родители погибли, воспитавшая ее бабушка тоже умерла. А дядя, Лев Константинович Платов...» «Первый раз слышу про такого», — удивился Виктор. «С ее стороны в ЗАГСе никого не было, ни одной души, ни дяди, ни тети. Когда вы вместе жили, никто из ее родственников не появлялся?» Виктор покачал головой. «Нет. Она вообще очень не любила про детство вспоминать. Никогда не рассказывала про школу. Ну, знаете, про всякие проказы. Очень странно. Один раз мне даже показалось, будто она не москвичка». «Почему?» «Я принес домой зефир», — Настена поинтересовалась, где взял, но я ответил: в кишке. Она глаза вытаращила. Где, где? Да вся Москва, гастроном на улице Горького, напротив телеграфа, кишкой звала. А Настя ей невдомек. Потом она путала кое-какие улицы. Один раз договорились встретиться в проезде художественного театра, так она прождала меня на бульваре возле нового здания МХАТа, а потом оправдывалась, что перепутала, только я выяснил дикую вещь. Она вообще не знала, что у этого театра есть еще одна сцена. Представляете? Действительно, удивительно. Вот-вот. — обрадовался Виктор. — Я, конечно, принялся потрунивать, а Настя обиделась и заявила, будто бабушка никогда не ходила в театр и ее не пускала. Кстати, именно поэтому Настена и решила писать об эстраде. — А может, она и впрямь не из Москвы? — задумчиво протянула я. — Нет, — улыбнулся Виктор. — Прописка столичная, квартира огромная. Просто темная девушка. Вы ее бабушку видели? Никогда. Старушка скончалась, когда Настя 10 класс заканчивала. Досталось ей, конечно, по первое число. Одна одинешенька жила на крохотную пенсию, да стипендию. Иногда еду не на что было купить. Поэтому она со мной развелась, вздохнул Звягинцев. Да, не поняла я. «Вы-то тут при чем?» Виктор крякнул и потер затылок. «Дурак молодой!» «Помните, был такой главный редактор журнала «Эпоха» Звягинцев Николай Иванович?» Я кивнула. «Как же! Одно из самых популярных в советское время изданий, тираж которого подбирался к 1 000 000 экземпляров. А Николай Иванович собрал все возможные регалии. Член ЦК». Депутат Верховного Совета СССР. «Мое отчество Николаевич», — усмехнулся Виктор. Я удивилась. «Вы его сын?» Звягинцев смутился. «Нет, но на первом курсе журфака начал всем рассказывать, будто Николай Иванович мой отец». «Зачем?» «Говорю ж, дурак», — вздохнул мужик и уставился в окно. Помолчав пару секунд, он пробормотал: «Чего уж там? Слушайте».